Миша Сланцев. Дорожная карта кота Батона. Читает Павел Половов. Глава первая. На подступах к Минобру. «Почему-то все ему завидуют», — думал мелкий госслужащий Клочков Павел Петрович, держась за поручень в маршрутке номер 56 на пути к ненавистной работе. Мелкий клерк в региональном министерстве образования. Женский коллектив, состоящий из дам не первой свежести, но исключительной ядовитости. Это увядание было не скрыть ни духами, ни туманами, ни макияжем, ни, о ужас, на себе не показывай, уколами гиалуронкой. Это еще не самое тошнотворное слово, которое Клочков узнал за 5 лет работы в «Гадюшнике», который официально именовался «Управлением по надзору и контролю в сфере образования». Часто «Гадюшник» плавно трансформировался в «Курятник», галдящий, причитающий, охающий. Но самый частый образ места работы Клочкова, который ему приходил на ум, большая многоэтажная конура для собак. Увы, Павел Петрович по скромности характера не хотел быть ни укротителем змей, ни тем петухом, руководителем куриц, ни директором мегаконуры. Но природная робость и боязнь перемен не позволяли ему сменить род деятельности и даже ее вид. Поэтому изо дня в день, из года в год, он ездил в свое управление, которое не совсем понятно, чем управляло, в царство злобной женской энергетики и бесконечных отчетов, данных, сведений, цифири. Вот и сегодня. Понятно, почему завидуют, размышлял Клочков. Потому что этот жирный котяра только спит и жрет, жрет и спит. Ладно, в лоток аккуратно ходит, хотя если вовремя за ним не убрать, может и не в лоток. Были прецеденты. Сложно встретить совсем беспрецедентного кота, который бы сам ходил в унитаз и пах фиалками. А жрачку ему особую подавай. Спецкорм в пакетиках. С курицей, с уткой, с кроликом. Неужели для этих зажравшихся питомцев специально кроликов забивают? Или уток разводят? Вот что-то не верится. А от нормальной человеческой еды он нос воротит. Только специальную в гранулах подавай ему. Это самый вкус, самый смак. Точно туда подмешивают что-нибудь. Какие-нибудь кошачьи наркотики. Ведь наверняка оборот наркотиков для котов никак не регулируется, а они только мяукают да кайфуют от своего корма. И попробуй не дай ему, будет орать благим кошачьим матом. Всю душу вывернет. Так что все дела бросишь и поплетешься в магазин. Сколько только на корм за эти годы денег набежало, можно было бы за границу ездить. Вот это жизнь! И все умиляются. Какой он у вас толстый! Ну да, видимо, в этом смысл существования этого котяры. Быть упитанным. Недаром он с гордостью и даже с превосходством, да что с превосходством, с презрением к окружающим носит свое имя. Данное 4 года назад женой Павла Петровича Ирой. Батон. Цветом батон был черен, как южная ночь. Поэтому иногда это животное именовалось батоном черного. Не булгаковский бегемот. Конечно, не сказочный кот Баюн. Но тут все реально, буднично и повседневно. Никакого волшебства. Кормежка, сон, кино. Наблюдение с подоконника за воробьями, голубями или воронами, в зависимости от жанра законного фильма. Посещение лотка. Громко, чтоб все домочадцы слышали. И так по кругу. И вот что Клочкова удивляло. По всем признакам такая жизнь полностью устраивала Батон Батоныча. Ясно, что его родители тоже были толстые и не утруждали себя охотой за мышами в подворотнях. Он не рвался на улицу в марте, он не хотел туда в сентябре, его не интересовали кошки вообще. А ведь над ним не совершал надругательство ветеринар. Впрочем, кота не покидал охотничий инстинкт. Он был здоров и прыток. Но его все устраивало, ему ничего не хотелось, зов природы проходил мимо его заостренных ушей. И поздно было начинать жизнь новую, дикую, дерзкую, свободную. Безвозвратно прошла пора, когда котенок-батончик думал, или думал, что думал, о том, что впереди будет столько событий, новостей, побед и подвигов, по следам которых министрели сложат баллады, сценаристы задумают фильмы, поэты засонетятся, затерцинятся, воспевая его батонистость. «Нас и тут неплохо кормят». Эта цитата из мультика была всегда написана на его наглой черной морде, которой все гости Клочковых так восхищались. А дочка Клочковых, 8-летняя Маринка, курносая и веснушчатая, любила взвешивать батона. Поставит его на весы и радостно кричит: 3700! Потолстел на 100 граммов! И давай его опять таскать, тискать. Я как батон, мне уже ничего не нужно. Я тоже не мечтаю о переменах, о новой работе, о свободе за пределами министерства. Я цирковая лошадь, которая ходит по кругу за пригоршню овса, и все пялятся на меня, хлопают в ладоши, наездницы тычут в бока шпорами, хлещут плетками, а зрители заплатили, они хотят видеть представление. Скучное и никому не нужное, согласно купленным билетам. С детства ненавидел цирк. В нем мучают животных, в нем клоуны со страшными разрисованными рожами, с красными носами, в башмаках карикатурного размера, смешат публику. И все хохочут, хотя ни капельки не смешно. Акробаты эти с гимнастками – сильные, гибкие, но сунул ты башку в пасть льва. Но не откусил он тебе ее, проявил милость. Дальше что? А то, что твоя голова для того и предназначена, чтобы помещать ее в зловонную оскальную пасть. И в этом смысл твоего существования, таким вот образом распоряжаться башкой. Чтоб зрители смотрели, чтоб лайки в интернете собирать. И зарплату получать, иногда с надбавками и премиальными. А потом за кулисами утираться от упреков руководителя группы Максима Геннадьевича. Что-то вы сегодня, Павел Петрович, без энтузиазма как-то с львиной пастью работали. Не было у вас в глазах испуга, страха. Привыкать начинаем. Вы уж того не расхолаживайтесь. А то в свете грядущей оптимизации штатной численности, знаете ли, или в фокусники переведем, и будете кроиков из шляпы доставать. А с ними сложнее. По ним отчетность знаете какая? Знаете. Или сбегут, или размножаться начнут внепланово. А если тебе Клочков нельзя доверить кроликов, то разве может речь идти о распиливании женщины в ящике, а втыкании в нее шпаг? Здесь ответственность на порядок выше. Честно говоря, иногда я бы распилил бы парочку своих сослуживец. Эх, Клочков, Клочков, вырабатывай в себе стрессоустойчивость. Ты ж бывший педагог, работаешь с бывшими педагогами, а такие мысли допускаешь. Что мне остается делать? Только допускать мысли. Вот если бы по дороге музыку слушать или аудиокнигу, тогда и мыслей было бы меньше. А кот с собакой такая... Опять провод от наушников сгрыз, как будто не кормят его. И тебе опять покупать новые, одни убытки. Эх, батон, лежишь сейчас, в вуз не дуешь, а мне опять ехать, исполнять служебные обязанности. И все-то твои обязанности быть котом, этого достаточно, чтобы жизнь состоялась из интернетовских демотиваторов. Вот я... Кот, а чего добился ты? А добился я того, что пора выходить из маршрутки номер 56 и начинать очередной рабочий день. Клочков приехал на работу сегодня раньше всех. Это хорошо. Ну, во-первых, никто не отчитает за опоздание, и притом можно будет посидеть 10 минут в тишине. Именно тишины так не хватало в этом кабинете, не говоря уже о покое. И ладно бы все чем-нибудь полезным здесь занимались, а то есть бумажки плодят, никак не влияющие на жизнь, на школьников, на их родителей, на учителей. Впрочем, нет. Жизнь у них усложняется, потому что в ответ на министерские директивы и прочие бумажки учителя после уроков и внеклассной работы должны были писать свои отчеты, проводить мероприятия, реализовывать рекомендованные планы по учебной и воспитательной деятельности в целях развития знаний, умений и навыков. Одна бесполезная работа порождала другую. Один начальник отчитывался перед другим о показателе успеваемости согласно статистике и с года в год снижались. Чего-чего, а результаты ЕГЭ здесь отслеживались четко. 8 минут. Компьютер ожил. На экране появилась заставка, фото. Домик, построенный каким-то чудом на островочке, 5 метров квадратных, посредине быстрой речки. Это в Сербии, на реке Дрина. Это же надо было так достать человека, чтобы он соорудил себе такое убежище. Но Клочкову было некуда прятаться. У него не было такого домика. Его домиком были наушники, они изолировали внешний звук, заполняя мозг музыкой, новостями. Но это бесит начальницу управления Фаину Петровну. Потому что бывает, что до Павла Петровича тогда не докричаться. Потому что выслушивать женский гомон невозможно. Не слушать тоже нельзя. Вдруг что-то по делу скажут, особенно Фаина Петровна, чтобы ее. С ней было все просто. Она постоянно сидела на разных диетах. Лишала себя удовольствия съесть то да сё. Потом все же срывалась, набрасывалась на вожделенное и была злая сначала от того, что отказывалась, от сладости мучного жареного мяса, а потом от того, что нарушал табу. А виновный в ее терзаниях и страданиях быстро нашелся, потому что он подчиненный. «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». А еще потому, что все мужики козлы, им только стройненьких да молоденьких подавай. А Клочков и на козла-то как следует не тянул. Разве что на козленка, жертвенного такого. Его распекают, а он бекает. 5 минут. Это много или мало? Перед началом работы это мало, потому что тают они, как шоколадки во рту Фаины Петровны. Потому что это обреченные минуты, которые сейчас будут убиты нервами и голдежом. 4 минуты. Клочков представил свое прибытие на работу как компьютерную игру-стрелялку. Итак, у него 5 жизней. Разный набор оружия. Задача квеста – пройти все ужасы, убить всех коллег и начальников зомби-монстров. Сдать отчет, сохранить нервную систему на уровне не ниже критического. Награда, оклад, премии и отпускные. 3 минуты. Фантазия заработала. Сначала на экране предыстория либретто. Показывается мрачное здание советской постройки, серое, безликое, геометричное. Над ним в темном небе гремит гром и сверкают молнии. На входе табличка «Министерство образования и науки Энской области». Звучит загробный голос из фильма ужасов. «В одном далеком-далеком управлении издревле жили чудовища, которых рождал сон разума. Всяк, входящий сюда, терял человеческий облик, становился злобным существом с пёсьей головой, поедающим других, а потом и себя. Но нашелся один герой. Ну, как герой, геройчик терпила, который решился выжить в этой обители зла, подстав и унижения, который каждое утро входил в эти врата, проходил все круги, все уровни, все левелы прелести Министерства образования и выходил из него потрепанный, но непобежденный. И так продолжалось изо дня в день, из года в год, согласно служебному распорядку и должностным инструкциям, пока не настал этот день, день отмщения и гнева. Enter. Главное действующее лицо – чиновничек в костюмчике, в галстучке. Маленький, как домовенок Кузя, и так пять жизней. Из вооружения, служебное удостоверение, портфельчик, в нем два отчетика, три распоряженица, 10 листиков согласования, не густо. Легкое вооружение, 20 контролек, то есть мелких поручений, за которые надо обязательно отчитаться перед большими монстрами. Из средств защиты иногда помогают, но слабо, валидол, валерьянка, носовой платок. Итак, клавиши со стрелочками, входим. На вахте еще не монстр, а так подмонстерье, охранник Георгий. И ведь прекрасно Клочкова знает, но всегда удостоверение требует. Иногда, чем монстр мельче, тем он противнее, потому что плох тот монстренок, который не мечтает вырасти в нечто большое и жуткое. На ему ксиву в нос. Нейтрализован, скорчил рожу. На турникете загорелся зеленый, дверцы открылись. Вахтер тут не главный. Лучшее, конечно, впереди коридор. Опасность коридора в том, что из разных дверей может в любую секунду высунуться служащий или служащая и ранить тебя убойной и вонючей туалетной водой, режущим взглядом, коварной сплетней, ловкой подставой. И точно, рожа Таисии Николаевны из отдела по методическому обеспечению учреждений дошкольного образования. На ней тонна косметики, у нее полнеющее тело и патологическая ворчливость. Против нее применяется ложный комплимент. «Доброе утро, вы сегодня прекрасно выглядите». Пока этой фразой Таисия Николаевна парализована, не успевает очухаться и обидеться на слово «сегодня», двигаемся вперед, контролируя коридоры, экономим боеприпасы. Так, а теперь монстр-мужик, собственной персоной. Самый главный, Максим Геннадьевич. С ним ничего не сделаешь, он непобедим. Ни одно оружие его не берет, ни пулемет, ни холера, ни ответственное исполнение поручений. Здесь элемент случайности крайне высок. Если он в нехищном расположении духа, то не укусит, пройдет мимо, окатив презрением. Но это ничего. Это съест нервно-энергетической силы лишь 5-10%. Но если он злой, это все. Гейм-овер размажет так, что игру надо будет начинать заново на следующий день. И самое главное, чтобы столкновение с Максимом Геннадьевичем не окончилось микроинфарктом. Итак, здороваемся и мимо. Минуй нас, как говорится, пуще всех печалей. Прям в рабочий кабинет. Вот тут придется отбиваться от горгон, ехидных и мер в течение 8 рабочих часов. Продолжаем, заняв оборонительную позицию за столом, спрятавшись за монитором. Появляется нечисть. Фаина Петровна, начальник отдела, увесистая тетя, излучающая массу дурной энергии. Екатерина Львовна, ведущий специалист, вечно всем недовольная, в районе 45 лет, норовящая сбросить свои обязанности на коллег. Агния Афанасьевна, Клочков про себя называл ее Барто, выходец из учителей младших классов. Она относилась ко всем окружающим, кроме начальства, как к неразумным детям, которых надо воспитывать, поучать и контролировать. И Леночка, безобидное и безропотное существо, вполне симпатичное и достаточно юное, непонятно за какие грехи попавшее в эту жуткую игру. Будь Клочков проскрепощеннее, он, может, и завел бы интрижку, но боялся зорких любопытных коллег. Да и не стоило, наверное, оно того. Засмотревшись на секунду на Леночку, Клочков тут же получает перекрестный огонь от Фаины Петровны и Екатерины Львовны, Он корчится в муках и окончательно расстается с компьютерной жизнью от контрольного звонка в голову от Максима Геннадьевича. От Клочкова остаются только клочки по закоулочкам. Кровавые ошметки, галстук, портфельчик, бумажки его отчетов, посвященных контролю в сфере образования. Разбросан по кабинету, его стол дымящейся головешки уже не пригоден для мониторинга педагогической деятельности в отдельно взятом субъекте Российской Федерации. Не удалось выжить. В следующий раз, может быть, больше повезет. 3 минуты. 2, 1. «Как у нас жарко!» С этими словами вместо «здрасте» вошла Фаина Петровна. Она всегда входила с этими словами. День начался. Хотя день и не заканчивался. Он был бесконечен каждую неделю, каждый месяц, каждый год. День Клочкова был колесом, в котором была одна и та же маршрутка номер 56. В ней звучала одна и та же радиостанция со старыми песнями о главном. Это было ретро 80-х и 90-х. Эти песни проигрывались вновь и вновь. И завтра будут, и послезавтра будут те же лица пассажиров и, конечно, коллеги по работе, которые служили в управлении со времен палеолита и будут гонять свои чаи и обсуждать все подряд до своей пенсии, после пенсии и даже после ядерной войны, которая вряд ли помешает привычной деятельности регионального министерства образования.